Завтра первым делом комнату я, конечно, не поменяла. Начать утро пришлось с того, чтобы встать с кровати без гримас и проклятий. Ну, как-то я от этих жестких и узких коек отвыкла. Провела ночь, скрючившись, и оттого на следующий день с трудом разогнулась. Далее, по логике вещей, должны были идти утреннее умывание и завтрак. С этим я разделалась до обидного быстро. Вода в кране оказалась еще холоднее вчерашней, так что я ограничилась тем, что поплескала в лицо. А мой завтрак после набега магиантов состоял из кувшина той же воды. Или какой-то другой. Потому как непонятно, зачем надо было приносить ее в комнату. Размышляя, я выпила маленькими глоточками полный стакан воды из кувшина, стараясь медлительностью и вдумчивостью процедуры компенсировать низкую калорийность завтрака. Ну, будем считать, что насытилась. Следующим важным и совсем нелегким делом стало принятие душа. Вчера, кроме постельного белья и ужина, я обнаружила в комнате два полотенца, маленькое и большое, казенную сорочку и форменное платье. Сорочка была на мне, полотенце подлиннее я взяла в руки. Застиранное, но чистое. И перешагнула порог. Пошла прямо в сорочке, справедливо полагая, что никого на лестнице не встречу. Но если только магиантов. Пофыркивая от этой мысли, спустилась на несколько ступенек и вдруг подумала, что, как сказала декан Тайлир, кроме меня душем пользуются два магистранта. И это по меньшей мере. Так что на ступенях-то я никого не поражу красотой своего ночного одеяния. А если столкнусь с магами в душевой? Сдавленно ругнувшись, вернулась наверх и переоделась в форменное платье. Хотела проделать это быстро, но не получилось. Платье было скромным, не марково-коричневого цвета, с длинными рукавами и подолом чуть выше щиколотки. На отложном воротнике красовалась вышитая, уже набившая оскомину эмблема, молния, бьющая из изначальной искры. Спереди до пояса одеяние застегивалось на пуговице, а на талии завязывалось пришитым поясом, так что могло служить адепткам любых габаритов. Казалось бы, в чем подвох? Но когда я попыталась натянуть форму через голову, выяснила, что все не так-то просто. Оказалось, что юбку имитировали широкие брюки со складками, разделяющиеся на штанины почему-то в районе колен. Это юбку просто снизу разрезали до колен и прошили. Очень креативно. Нет, понятно, что девушкам-боевикам в штанах удобнее. Но почему не сшить нормальные, полноценные брюки? Я хихикнула. Неужели придерживались традиции в дамской одежде? А еще крутые боевики. Хотя, это же учебное заведение. Кто знает, может, академию замучили инструкциями и проверками. Я старательно засунула себя в форменное одеяние, с ностальгией вспоминая оставленный в межмирье алый брючный бархатный костюм. Наконец, покончив с переодеванием, взяла полотенце и направилась в душевую. Где-то на третьем витке лестницы вспомнила, что не захватила с собой ни мыла, ни мочалки, ни расчески. Мырихнулась экспрессивно, но возвращаться не стала. Волосы расчешу позднее, а мыло или что-нибудь подобное, надеюсь, найдется в душевой. В крайнем случае постучусь к магистранту Хорту. Мы же с ним вчера почти подружились. Повеселев от этой мысли, я поскакала по ступенькам энергичнее. К счастью для будущего мага-виртуоза, в каждой из отдельных кабинок, их в душевой было целых три, обнаружилось душистое жидкое крем-мыло, а из-за мочалки великодушно решила парня не беспокоить. Покинув душевую свеженькой и чистенькой, я пребывала в самом прекрасном и радостном настроении и продержалась в нем вплоть до четвертого витка лесенки, на котором поняла, что со мной нет потрепанного студенческого полотенца. Поколебавшись пару секунд, со вздохом повернула назад. Имущество-то казенное, а я первый день адептка. Вдруг магистрант Хорт утащит? «А мне потом отвечать?» Сняла с крючка злосчастное академическое имущество и снова начала восхождение в свою комнату. Настроение, правда, было уже не таким радостным. Но к тому моменту, когда я пыхтя толкнула дверь в свою каморку, так и вообще успела упасть до слегка злобного. «Мэйра, а для чего я, кстати, сюда возвращалась? Волосы причесать и полотенце вернуть? Мэйра, Мэйра, Мэйра! В будущем надо все-таки сразу после душа идти к выходу из башни и в комнату не возвращаться. Непосильный это труд. Туда-сюда впустую бегать. Фиг с ним, с полотенцем. Пусть его сохранность будет на совести магистранта Хорта. А что до влажных волос? Ну, пока до выхода доберусь, они как раз успеют высохнуть». Я иронично расфыркалась и, быстро расчесав себе волосы, забрала их вверх. Не так красиво, как это делали придворные итерстанские дамы, но как смогла. Направилась к двери и резко остановилась, обводя комнату внимательным, даже придирчивым взглядом. «Не приведи мэра опять что-нибудь забыть». «Хотя вроде нечего», — подумала и на всякий случай надела плащ. «Вдруг долго на улице ходить придется». «Вроде все. Я готова». Вышла на малюсенькую площадочку перед дверью и глянула на исчезающие за поворотом винтовой лестницы ступени. Ноги реально подкосились. Хотя, возможно, дело было не в открывшейся перспективе, а в не слишком обильном завтраке. Или и в том, и в другом. Я спустилась на одну ступеньку. И еще на одну. И... ой, нет. Вспомню, как вчера сюда тащилась. И вздрогну. В общем, решила рискнуть и сотворить простенький такой прямонаправленный портальчик. Ну, защита же только на территории Академии, а отдельно на каждом здании или внутри него. Ее нет. Так что моих сил и умений должно хватить. Нет, я помнила, конечно, о предупреждении магистра Тайлир. Но, Мэйра, мне же недалеко. Всего лишь вниз перенестись, к входу в общежитие, а... «Ой, ну ладно, ладно, хотя бы до душевой, а дальше сама дотопаю». Так, бубня под нос оправдания и пытаясь заручиться поддержкой духа покровителя, которая по своему обыкновению, когда ее призывали, отсутствовала, я открыла переход вниз. Открыть-то открыла и даже вошла в него, а вот дальше... Мэйра меня швырнула куда-то вправо и поволокло, размазывая. Я ахнула, с трудом поддерживая свою комплектность. Потом бац, очередной рывок и толчок. «Помоги мне, Мэйра! Что-то я слишком долго путешествую для одной винтовой лестницы. Куда меня тащит? Ну не в Итерстан же, Мэйра!» Портал выбросил меня небрежно, как некромант отработанный материал. Я едва не приложилась физиономией о каменный постамент. «Мэйра! Мэйра!» Я поморгала, недоверчиво вглядываясь в вырезанную на камне золоченую надпись на староэверийском. «Великая Пресветлая Мэйра!» Буквы необычайно красивые, стилистически изогнутые. Или стиль тут ни при чем, и это действительно очень старый памятник. Но, в общем-то, мне понятные. Эверийские и итерстанские – языки одной группы, они очень похожи. Так что, загрузив в себя маги-уроки итерстанского, я, как оказалось, дальновидно подготовилась к дальнейшей учебе в Сигуле, неофициально находящемся под патронатом Эверии. Так исторически сложилось. «Великая Пресветлая Мэйра». Ну, что великая, понятно. А вот что пресвятая... намекала, что скульптору было известно о могине больше, чем любому обывателю. Или случайно получилось? Я вопросительно задрала голову вверх, вглядываясь в мраморное лицо, спокойное и чуть насмешливое. Дотронулась легонько до отполированного многочисленными касаниями кончика туфли, кокетливо выглядывавшего из-под длинного свободного подола. От моих пальцев вверх по статуе пошел золотистый зигзаг, и я поняла, что канал здесь действующий, и к тому же отлично наработанный. Значит, я или в открытом храме, или в святилище? Опустила взгляд. Ну, точно. Правая нога совершенно непочтительно завязла в корзине с подношениями, причем свежими и обильными, как подсказало мне отвратительное чавканье, которое послышалось, когда я торопливо высвободила ногу. «Прости, Мейра!» Отступила поспешно, оставляя на ступенях зеленоватые мокрые следы. Очевидно, великой Магене принесли фрукты, и среди них зрелые календузские амаралы. Я попыталась очистить о нижнюю ступеньку правый каблук и подошву от налипшей зеленой мякоти, но наткнулась на насмешливый взгляд мраморной колдуньи и стыдливо спрятала ногу. «Фиг с ним, с ботинком. Вытереть нечем, так что оставлю как есть. Видно, не выжить изящной и терстанской обуви в суровых условиях студенческой жизни». Я вздохнула и посмотрела на Мейру, теперь уже имея возможность оценить скульптуру полностью, а не фрагментарно. «Прекрасно! Великолепно!» Поза величественная и лицо значительное, спокойное, даже умиротворенное. И только такой внимательный или предвзятый наблюдатель, как я, может заметить ироничную улыбку, затаившуюся в уголках губ. Скульптура действительно очень похожа на ту Мейру, которую я знаю, то есть на ее излюбленный облик, в котором она является. Возможно, богиня снизошла до того, чтобы попозировать скульптору. Впрочем, почему бы и нет? Я огляделась и над входом в аллею увидела изящную арку с надписью «Храм богов, покровители Сигульской академии боевых искусств». Все ясно. Я с облегчением поняла, что никуда с территории академии не делась, просто перенеслась из башни в местный открытый храм, организованный специально, чтобы привлечь к учебному заведению высочайшую протекцию и студентам с прошениями далеко не бегать. Я не удержалась и еще раз приложила ладонь к отполированному носку туфли Магине. Странно, конечно, Мейру за ноги хватать, но ее руки приподняты в благословляющем жесте, и мне до них не дотянуться, если только подпрыгнуть. Но тогда, боюсь, приземлюсь в корзину для подношений не одним непочтительным ботинком, а всей тушкой. Я понаблюдала, как золотая змейка скользнула по мраморной скульптуре, показывая, что мой знак уважения и просьба о покровительстве приняты к сведению. В общем-то, я была в этом уверена, но все равно стало очень приятно, и я пробормотала сбивчивые слова благодарности. Корзину с цветочно-фруктовым месивом внутри, как могла, придвинула обратно к постаменту, привалила даже, так как стоять она отказывалась. Извинилась сконфуженно и спустилась со ступенек, решив прогуляться по аллее и полюбоваться местными покровителями. А заодно, может быть, и поддержкой заручиться. «Ну, я же все-таки адептка!» При последней мысли весело хихикнула. В центре академического храма стоял Авир-покровитель. «Ну вот, у меня даже сомнения не возникло. Кто этот огромный мрачный мужчина из бронзы, к которому вела основная дорожка?» Подавшись вперед и напрягшись, словно для атаки, скупо одетый в наручи и короткую юбку до середины бедра, удерживаемую широким кованым ремнем, повелитель являл собой прекрасное и весьма впечатляющее наглядное пособие для изучения мускулатуры человека любознательными адептами целительского факультета. «Сомневаюсь, что Верховный Авир был настолько, сдержан в одежде. Но задумка скульптора, похоже, нашла горячий отклик у посетительниц храма. Я с недоверчивым фырканьем разглядела следы губной помады, веселенькими поцелуйчиками, расцветившие строгий черный постамент». Из ладони повелителя белосинее пламя, двумя столбами уходящее в пьедестал. И это смотрелось поистине восхитительно. Ну надо же, не пожалели постоянного магического ресурса, чтобы имитировать великую силу бессмертных. Я постояла очарованная и, вновь скользнув взглядом по поблекшим поцелуйчикам, прочитала золотую надпись. «Анаэрт. Мэйра». Они назвали повелителя личным именем, известным далеко не каждому. Я шокированно покачала головой. Имели на это право или сделали глупость? Но, судя по тому, что Академия до сих пор не разрушена и даже вроде как процветает, эта фамильярность прошла незамеченной. То ли Анаэрт и в самом деле покровительствовал данному заведению, то ли по своему обыкновению просто делами людей не интересовался и оттого понятия не имел, что его личное имя красуется на постаменте с роскошным мужиком в кокетливой юбочке. Не без труда оторвав взгляд от мощной грудной клетки повелителя и, кажется, даже начиная немного понимать хозяек пылких поцелуев, я перевела его на волевое лицо Авира, невольно ища сходство с первым принцем, Мэйра. «А это еще зачем?» Я моргнула и торопливо обошла памятник, уже догадываясь, что это спаренная скульптура. Так и есть. Спиной к Авиру-повелителю стоял, ну, собственно, он же, но в облике воителя. Авир-воитель. Некий собирательный образ, не имеющий личного имени, поскольку все Авиры были превосходными бойцами. Так что от предыдущей скульптуры это отличалось более закрытым одеянием в виде кожаной туники до колен и высоких сандалий. Непокорная грива, рассыпавшаяся по плечам и спине повелителя, у воителя была аккуратно и надежно забрана в тяжелый низкий узел на затылке и скреплена клио, полоской кожи или ткани с прорезями и затягивающимися шнурками. Такие использовали древние воины для того, чтобы длинные волосы не мешали в бою. Оружие как таковое не было авирам необходимо, они сами безжалостно разящие оружие. Но исторически повелось, что для битв между бессмертными авиры выбрали боевой топор. Авирры – артиорт. Пару длинных обоюдоострых клинков, скрепленных между собой перекладиной шириной в две ладони. Артиорт следовало раскручивать над головой с бешеной скоростью, превращая в вихрь, одновременно и защитный, и смертоносный, и время от времени нанося быстрые точные удары. Зачем бессмертным вообще потребовалось какое-то дополнительное оружие? Можно предположить, чтобы лупить друг друга, задействовав не только бесконечный магический ресурс, но и свою, скользнула по статуе одобрительным взглядом, внушительную физическую форму, дать нагрузку на мышцы. А просто врезать кулаком по физиономии – это как-то не по-божественному, наверное. Да и вряд ли умелый воин подпустит к себе так близко. И урон, опять же, от топора и артиорта гораздо больше – так что авирра-воителя изобразили с любимым боевым топором в правой руке. Оружие было выполнено с большой тщательностью, мастерством и уважением. Затейливую защитную вязь на лезвии топорища сделали золочением. С этой стороны постамента надпись на староиверийском гласила «Авир-воитель». На мраморной плите следов от пылких касаний губами виднелось гораздо меньше – зато в корзине для подношений я с восторгом обнаружила пару бутылей горькой настойки. «Привет со вчерашнего праздника боевика, надо полагать». Несмотря на нетипичную для мужчины явно устаревшую прическу и голые коленки, только полный дурак позволил бы себе ироничную улыбочку в адрес Верховного Авира. Вот и я не стала. Наоборот, оценила высокое мастерство неизвестного скульптора, сумевшего передать подавляющую напористую мощь Анаэрта и его дикость. Хватать Верховного Авира за ноги в любом из его обличий, как я проделала с Мэйрой, постеснялась, а уж прильнуть к пьедесталу губами, я все-таки расхихикалась. Но они у меня даже не накрашены, какой смысл? Так что ограничилась коротким почтительным кивком и пошла себе дальше. Следующим стоял архимаг Силентий Виентан. основатель Академии боевых искусств, который, строго говоря, божеством не был, но место в почетном ряду покровителей себе обеспечил. В корзине у магистра почему-то находились старые учебники и тетради. То ли Виентан принимал дань научной литературы, то ли это была месть неблагодарных адептов, упорно желающих разделить с основателем Академии тяготы обучения.